Глава 23. Женщинам доверять нельзя. Великий магистр Аллан не находил себе места в своем кабинете. Пытался ходить по мере сил. Как назло, суставы разболелись еще сильнее прежнего, и даже лечебные зелья не помогали, как прежде. Да и вообще голова вела себя странно. Похоже, болезнь расшатала не только тело, но и разум. А до ритуала оставалось не меньше недели, если правильно определили. Ему нужно продержаться. В дверь осторожно постучали. «Кто там?» Довольно раздраженно вырвалось у Алана. «Ученик великого второго стража мессир Коул». Магистр выдохнул. «Хорошо, пусть зайдет». Алан оперся на трость и переменил опорную ногу. «Слушаю тебя», — кивнул он долговязому парню. «Вы просили сообщить, как только узнаю что-то важное, мессир». Старательно и с осознанием своей важности доложил Коул. «И что узнал?» «Великий второй страж Эйнар готов провести брачный обряд завтра на рассвете. Они вернулись с Месси Эйдой в убежище. Уже начался сбор всех стражей». Алан улыбнулся и кивнул. «Прекрасная новость, Коул. Он не хочет, чтобы я был в курсе? Мне кажется, он сейчас не доверяет никому. Даже мне. На его месте я бы вел себя точно так же. Хорошо, что ты мне доверяешь». Алан смерил паренька взглядом, прикидывая, получится ли сделать из него достаточно успешного и верного стража. «Великий магистр, я отдам за вас жизнь», — заверил Коул тут же. «Ну-ну, это лишнее», — отмахнулся тот. «Значит, все готово к обряду?» «Так точно, мессир». «Прекрасно», — повторил Алан и рассеянно оглядел скопище склянок на своем столе. «Прекрасно. А теперь ступай. Я могу еще чем-то быть вам полезен». Алан снова обернулся к юному ученику. Поморщился, подойдя на пару шагов ближе, все сильнее опираясь на трость, желая уменьшить досадную боль. И вгляделся в глаза Коула, которые смотрели так прямо, так преданно. «Помни про свет в душе, юноша. Тьма наступает». Коул вдруг с усилием моргнул, но потом кивнул, словно завороженный. «Да, мессир». Марк прошел по всему замку и поднялся к покоям основателя. Призрак Лоуренса летал поблизости, немало нервируя, надо признать. Даже не верится, что новоявленная невеста Света, впервые попавшая в тайное убежище стражей, так запросто начала общаться с основателем, пока они опасались даже нарушать покой его комнат. Кто знал, что Лоуренс до сих пор не отправился в иной мир ко всем святым, а по-прежнему следит за порядком среди стражей? «Вы знаете, где искать?» — обратился Марк, оглянувшись. «Знаю где, но не знаю что», — проворчало привидение. «Ну, начнем с чего-то. Эйнар рассказывал про культ Кибелы, следы которого видел на собраниях Ордена. Кто-то разворошил прошлое и хочет приблизить конец света. И все последние события — гибель стражей, нападение в храме, последнее нашествие тварей — явно подстроены не просто так». «Спасибо, я в курсе последних событий», — сухо отозвался Лоуренс. «Может, в таком случае знаете что-то о том, кто может иметь отношение к предателям? Раз вы не умерли и можете находиться в замке незаметно. Если мы говорим про заговорщиков такого уровня, то едва ли они будут выдавать себя слишком явно. Нормальный заговорщик найдет куда более укромное место. Нет, я не могу тебе указать на врагов. Но кто-то сдает сведения врагам. К сожалению, я не могу внушить каждому из вас преданность. Я создал кодекс стражей, я подписал все непреложные законы и истины. Но кому до этого дела, если где-то можно найти выгоду? Ценность стражей тьмы поймут лишь тогда, когда тьма сожрет город. Вот увидишь». Они зашли в покои основателя, состоящие из нескольких комнат. Мимоходом Марк подумал, что неплохо бы попросить слуг прибрать здесь лучше. Повсюду следы пыли и запущенности. Зато видно, что кроме Эйды никому в голову не приходило вломиться в священное место. «Память что-то меня подводит», — прошелестел призрак неожиданно задумчиво, но тут же сменил выражение лица на сосредоточенное. «Где-то должны быть мои личные записи. Надеюсь, вы не вздумали от них избавиться». «Как можно?» — качнул головой Марк. Ищи вон там, в столе. Я вел дневники с момента создания Ордена Стражей. Не пропускал ни дня. Жаль, никто из вас не отличается подобной ответственностью. Раньше Патриша вела записи, но после гибели Джейсона... «Женщинам доверять нельзя!» — оборвал Лоуренс. «Как скажете, мессир». Марк про себя хмыкнул. У их основателя явно остались нерешенные проблемы со слабым полом. Может, на Эйду он взъелся и не за какое-то преступление, а лишь потому, что она женщина, невеста Света и обладает своими слабостями. Он доставил по указанию Лоуренса записи в огромной кожаной папке. «Вот в чем нельзя было отказать основателю, так это в основательности», — посмеялся про себя третий страж. Каждый день был очерчен жирной чертой и отмечен особым знаком. Дни делились на месяцы, годы. Впрочем, их было не так много, ведь Лоуренс погиб довольно молодым. Ему не исполнилось и 40. Записи были четко структурированы не только по датам, но и по содержанию. Отмечено, что было сделано, что можно сделать еще, как ведут себя порождения тьмы при применении той или иной силы и заклятия. «Тут в конце еще классификация всех тварей», — хвастливо отметил Лоуренс. «Но, надеюсь, вы и так их знаете на зубок. Хотя Коула я бы еще погонял. А есть что-то про культ Кибелы?» — отвлек его Марк от бахвальства. «Конечно. Читай, начиная с 58-й страницы». «Ничего себе точность! Может, Лоуренс выбрал его, а не Эйнора, из-за общей любви к порядку? Хорошо бы так, а не потому, что Эйнору тоже нельзя доверять до конца». Марк погрузился в изучение редких записей. Конечно, в общих чертах он знал историю. Знал, что культ Кибелы еще назывался культом Великой Матери. Наверное, слово «великий» особенно пришлось по душе тем, кто состоял в Великой Ложе Ордена Света. Можно сказать, родное и привычное. Тайное общество почитателей богини называло себя просветленными, озаренными светом истины. Основными положениями этой истины были предсказания скорого конца света и необходимость отказа от всех материальных благ для полного духовного очищения. Адепты, поверившие в духовного учителя, должны были пройти 8 ступеней на пути к совершенству и в конце становились обладателями магических знаний. Сразу после создания своего тайного общества Карл Норин втерся в доверие и стал одним из членов Ордена Света, чтобы вербовать новых последователей. Это позволило ему войти в круг самых влиятельных людей страны. При их поддержке общество быстро набирало силу и ставило своей целью установить новый мировой порядок. И кровавые ритуалы, и даже темная магия не отпугивали последователей. Ведь их заверяли, все это — только первая ступень духовного очищения. «Ты очень медленно читаешь», — ворвался в его мысли голос призрака. «Пытаюсь не упустить ничего важного», — возразил Марк. «Это все осталось в прошлом. Стражи отыскали всех, кто творил запрещенное колдовство. А самого Крастальфа давно казнили». «Так кто же, позвольте узнать, заговорил снова про конец света?» «Тот, у кого есть в том интерес. Логично, но ни на шаг не приближает нас к цели. Искать зачинщика надо не здесь, не среди стражей», — взвился Лоуренс. «Согласен, такой ужас может творить кто угодно, но не стражи. Но кто-то из тех, кто есть в замке, передает сведения заговорщикам, и его надо обнаружить и допросить, прежде чем...» «Погоди», — оборвал основатель, наконец задумчиво остановившись на месте. «Расскажи мне все подробности того, что вам удалось узнать про ритуалы и про последние смерти стражей. Все в малейших подробностях». Марк кивнул, глядя на расплывчатое лицо основателя, и начал докладывать все, что знал о происходящем за последние несколько месяцев. «Все следы ведут к кому-то в руководстве Ордена», выдал свое размышление Лоуренс, машинально накручивая круги по комнате. «Или к тому, кто имеет к ним доступ. Секретари, казначей, капеллан. Мы ведь не можем прийти и допросить их. Если будут прямые доказательства, можно обратиться к императору. Как его сейчас там?» «Его Величество Венди III», — напомнил Марк. «Но никаких доказательств пока нет. и я понятия не имею, как их достать. Нужно поймать их во время очередного ритуала. Если я правильно понимаю, они проводят его во время полнолуния. Ты что, не знаешь, когда ближайшее полнолуние? Вроде через неделю. Вроде, передразнил основатель. Узнай наверняка. И готовьтесь быть в городе и следить за всем, что происходит. Да, вас мало, а тех, кому можно доверять, еще меньше. Но упускать такую возможность – это просто глупо. Если в этот день не будет никакого собрания, как мы сможем контролировать весь орден сразу? Думайте, чувствуйте. Зря вы учились ловить запрещенную магию столько лет. Зря я создавал все условия для вашего обучения. Ладно. Могу я взять записи с собой? Нет уж, — возразил Лоуренс. Я хочу читать здесь вместе с тобой. К сожалению, память подводит, а перелистывать страницы я не в силах. Хочу вспомнить все. Хорошо, вернемся к записям. Тяжело вздохнул Марк. Пожалуй, с каждой минутой он все больше понимал желание Эйды избавиться от браслета основателя Ордена Стражей. Интересно только, все ли неупокоенные души с таким тяжелым характером, или им просто особенно повезло.